«Я бы хотела извиниться. Твои извинения приняты», — холодно сказал я. И на этом все, тут же отрезал. «Или ты думала, что после всего того, что я увидел, я останусь тем же человеком?» Женщина замолчала, рассматривая меня и, видимо, задумалась. Она жалобно, как я понял, посмотрела мне в глаза. «Между нами все кончено. Ты уже показала себя, так что, я надеюсь, что больше тебя не увижу, Ваня». Она всхлипнула, надо же, заплакала. «Я люблю. Не стоит обманывать меня и себя», — угрожающе прошипел я, сжав кулаки. «Ты не более чем простая шлюха. Когда твой любовник умер в Воркуте, уверяю тебя, я не прикладывал к этому руку, прибежала ко мне. Ну и двуличная же ты тварь, Аня. Я не хочу тебя знать и то, что было между нами, не более чем ошибка. Ты изменился», — неверяще уставилась она на меня. «Война меняет людей», — философски заметил я. «Если до всего этого ты могла мной помыкать, то теперь нет. Я сгорел бы в танке из-за того, что поклялся защищать нашу родину, и тебя, но теперь, родину, пожалуй, я защищать согласен, а вот тебя, больше никогда. Всего хорошего», — зло выплюнул я, резко развернувшись и, поправив мундир, вернулся к своим коллегам. «Ну ты даешь», — сухо заметил Иволгин, довел такую красивую даму до слез. «Не советовал бы скупиться на ее красоту», — серьезно заметил я. «Знаешь, почему я так жестоко поступил?» — спросил я у коллеги. «Просвети, если тебе не трудно», — попросил самый молодой полковник в нашей компании, Сидоров, ему было аж 26. «Мой танк подбили бомбой под Кёльном», — сказал я, во время наступательной операции, что проводил Крюков. «Тогда он за один марш смог достичь Парижа, помните?» Коллеги покивали, некоторые даже участвовали в этом наступлении. Крюков тогда, игнорируя потери, одним мощным ударом прошел к Парижу, лишь там его смогли остановить. Дорога к столице Франции была усеяна трупами. И трупов солдат нашей страны было гораздо больше трупов солдат Альянса. Крюков, не считаясь с потерями, применил классическую стратегию шапкозакидательства. Лишь на Париже наши силы выдохлись, так как стала ощущаться недостача человеческих ресурсов. А вторжение в Британию так и вовсе – катастрофа. Я вернулся в Воркуту, где у меня была, учитывая сражение там, сомневаюсь, что есть в конце концов, мне выдали квартиру в Москве, такую же однокомнатную, квартира. А она там занималась, ну сами понимаете, чем, с совершенно другим мужчиной, сомневаюсь, что при дамах следовало рассказывать об одной из худших черт некоторых женщин, элементарном блядстве. Поймал себя на мысли, что я просто оправдываюсь. «Ужас», — сказала Аганская, — «изменить офицеру, что защищает родину. Это позор, как-никак». Да, она выросла в строгости. Ее отец, как и мать, потомственные военные летчики. Отец служил еще тогда, как я слышал, когда советом не запрещали строительство тяжелых самолетов мирным договором. Хотя этот мир менялся пару раз из-за игр со временем. Кажется, первый раз его менял Эйнштейн, убив Адольфа Гитлера. Из-за этого, словив эффект бабочки, дошло до войны Сталина против всего мира. В итоге Иосифа Виссарионовича убили предатели. А Альянс этим воспользовался и навязал нам Романова. Какого-то там потомка императорского дома Романовых, который мигрировал сразу после революции в России. Тогда Романов решил восстановить славу Родины и напал на Альянс, вновь. Но и он проиграл. И вот, я попал в тот временный промежуток, когда Чердинка и Крюков, спасая страну, убили Эйнштейна. Честно говоря, с моей точки зрения, они поступили абсолютно правильно. Но с другой стороны, что Чердинка, что Крюков – амбициозные карьеристы. И победив однажды, спася страну, могут ее просрать из-за своих амбиций. Крюков алчит славы Суворова и, естественно, ненавидит всех командиров, неважно какого звания, кто воюет лучше него. А Чердинка алчит мирового господства и трясется за свою репутацию. Если Крюков приписывает себе гениальные планы других командиров, ниже себя рангом, то вот Чердинка приписывает себе заслуги генералов. И так по кругу. Долго это продолжаться не может, кто-нибудь да взбрыкнет. И лучше, чтобы это было после войны, потому что, в случае чего, начнется гражданская война, тогда как внешние враги еще живы. А история моего мира знает, что бывает со странами, которые умудряются в период войны снаружи, устраивать войны внутри. Российская империя в свое время пала из-за подобной ситуации. Да, это было бесчестно, сказала Дарья. Но в любом случае, товарищи, стоит ли нам омрачать сегодняшние события подобными мыслями? Давайте сделаем то, зачем собрались, отпразднуем наши победы. Даша права, заметил Сидоров. И мы вернулись к нашему походу в ресторан. Празднование затянулось до глубокой ночи. Сам не помню, как вернулся в квартиру. Кажется, такси мне в этом помогло. Просыпался я с трудом. Заснул в одежде. Плохо. Ее придется выстирывать и выглаживать по новой. Сняв с себя одежду, я пошел умываться. Холодный душ, самое то, чтобы прийти в себя. Что вчера было? Помню первый тост, второй, третий. А вот после десятого, все, как в тумане. А, еще счет, он был настолько астрономическим, что кое-кто из полковников попытался сбежать. Если бы не проникновенная речь патриотки Аганской на столе, о том, что мы, как офицеры, обязаны принять ответственность не только за проведение мировой революции на Земле, но и за уничтожение капитализма у марсиан, а также, в том числе, ответственность за счет все вместе, то так бы герои своей родины, позорно бы разбежались. Да, ситуация, однако, не боимся выстрелов и смертей, но вот отдать пол своей зарплаты, опасаемся. Пару дней спустя меня вызвали в КБ «Алое знамя». Ученые начали производство нашего сверхоружия. Крепость в судный день позиционировалась, как квинтэссенция всех изысканий нашей страны в области военной науки. Орудия были такими же, как орудия стационарной артиллерии в Одессе. По калибру. Броня была от апокалипсиса с кировами, регенерирующая. Платформа шагоходов, от серпов. Орудие «Змейка», от зондов-подрывников. Системы ПВО, от Голиафа. Ну, точнее, мы еще не знаем, какую систему ПВО удастся установить. Я лично считал, что нам нужны ракеты класса «Земля-воздух». Москвин стоял на орудийной башне Голиафа, а его отец вообще предложил нечто более сумасшедшее – добавить ракеты класса «Земля-земля» и «Земля-вода», таким образом добавляя огневой мощи крепости, и поставить орудийные башни от Голиафа. Каждый из нас изложил свое мнение, но в итоге останется что-то одно. Встреча с главой КБ Борисом Лемелискиным, кто скажет, к чему отсылка, получит мое уважение и достижение, произошла прямо у входа в здание КБ. Москвин тоже уже был здесь. Здание КБ было режимным объектом. Пятиэтажное здание, куда допускались все по пропускам. Борис Олегович, кивнул я Лемелискину, Николай, Иван, кивнул глава КБ, мы вас ждали, пройдемте в мой кабинет. Мы двинулись к лифту. Вопреки логике и здравому смыслу, тот поехал вниз. Кабинет главы КБ располагался в нескольких десятках метрах под землей. Двери лифта раздвинулись, и мы вышли в мрачный коридор, свет в котором едва поддерживался. На каждом углу стоял автоматчик, а в некоторых местах были медведи и серпы. Дверь в кабинет директора была невзрачной. Толкнув, ее директор пригласил нас войти. Свет был автоматически включен. На стене, что была напротив входа, висел огромный экран, где были проведены наброски техники. Стол, стоящий в центре кабинета, был завален бумагами. У других стен стояли шкафы, также заваленные документацией. Компьютер был включен. Также был и другой стол, где располагался огромный лист ватмана, а на подставке рядом лежали чертежные инструменты. Ну и задали вы нам задачку, товарищи. Я изучил останки палача и был в ужасе. Люди из такой маленькой и слабой страны произвели нечто подобное, сказал он. Вдобавок, те слухи о плавающих крепостях. В общем, японцы нас сделали, и мы вынуждены догонять, но это и к лучшему, мы сможем учесть их ошибки и выработать лучшие решения. Мы полагаемся на ваш ум, заметил Москвин, да что мы, вся родина жаждет увидеть свою крепость, и я вам ее предоставлю. На самом деле, с момента, когда мне выдали техническое задание, мои коллеги и я, лучшие инженеры, оружейники, физики, робототехники, кибернетики и так далее, проработали множество вариантов будущей крепости. Стоит заметить, что в серию пойдет лишь один, какой вы сочтете самым удачным, но прототипы мы выстроим все. Это был намек, типа, если хотите, можете забрать себе любой прототип крепости. Все полковники, так или иначе, имеют что-то свое, уникальное. К примеру, у той же Аганской есть модифицированный МиГ, способный атаковать землю и воздух. Модификация слишком дорога, чтобы быть запущенной в серию. Водник ездит на молоте, вторым орудием которого является орудие апокалипсиса. Даже я поигрался со своим апокалипсисом, лишив его уязвимости, естественно, не сам. Во-первых, прикрутил пулемет между двумя орудиями, а во-вторых, зенитный пулемет против самолетов. Это сделало мой танк еще медленнее, зато выжить теперь больше шансов. Итак, сказал я, обернувшись к огромному экрану, какие варианты были предложены. Товарищ Синичкин и товарищ Диров сошлись в споре по поводу платформы крепости. Синичкин утверждает, что наличие только шести ног обеспечит устойчивость. Товарищ Диров ратует за четыре ноги. Как у подрывников, мы построили компьютерные модели. Максимальная скорость шестиногой версии – 50 км в час. Интересно, а сколько она будет ее набирать? Словив мой скептический взгляд, конструктор ответил: минут 10-15 по ровной поверхности, если верить моделированию на компьютере. Установка на четырех ногах заметно быстрее, но относительно неустойчива. Товарищ Синичкин решил это компенсировать регенерирующей обшивкой. Вообще, товарищ Диров продвигает концепцию «легкая крепость». Оружие по минимуму, что требует задания, отличная скорость и маневренность, заметил Лемелискин. Честно говоря, я не вижу причин поддерживать проект товарища Дирова, заметил я, нам нужно именно оружие возмездия, отождествляющее всю мощь советской армии, естественно, проект легкой крепости по своему интересен и его можно будет пустить в серию, отдельно. Я тоже так считаю, улыбнулся Москвин, нам предстоит крушить ей армии. Что же, вздохнул глава КБ, не вижу ничего удивительного того, что вы, товарищи, поддерживаете товарища Синичкина. Далее, как основные орудия предполагается установить три орудия 203 мм, специально под это дело была представлена работа доктора Зелинского и нашего оружейника Збруева. Доктор Зелинский прорабатывал концепции ускоренных снарядов. Орудия могут стрелять двумя типами снарядов, ускоренными бронебойными, призванными уничтожить бронетехнику, и осколочно-фугасными, против пехоты. Тут особых споров не возникло. Документацию по орудиям, как и все остальное, я вам скину на накопитель. Далее, орудие «Змейка». Мы посовещались с главным инженером зондов товарищем Селезневым и совместно с ним создали прототип орудия, который позволяет удерживать сразу три цели на месте. А вот это классно! Заметив восхищение у меня в глазах, директор улыбнулся. Более того, я считаю, что мы вполне способны дополнить проект ракетами, что будут бить по земле. Точнее не ракетами, а специальными минами. Мины? Спросили я и Москвин. Верно, кивнул директор, я предлагаю разместить на башне орудие ПВО, я же предлагал ракеты, товарищ Найденов, не переживайте, защиту крепость не потеряет, заметил он мой скепсис, а вот и формат мин. Внимание, он нажал на кнопку и вызвал видеодемонстрацию. Пусковая установка запустила настоящий рой мин в технику Альянса на полигоне. Мины нашпиговали технику, но не взрывались. Секунда и взрыв. Офигеть, вся техника буквально исчезла в череде взрывов. Меня вдохновили кассетные ракеты комплекса Фау-4. Как видите, данная платформа позволяет атаковать сразу несколько целей по площади. Поэтому я и предлагаю не ставить ПВО в форме ракет, ограничившись ПВО в виде четырех зенитных пулеметов. Ракетные установки тяжелее и займет много места, а вот пулеметы... Нет, и мы сможем вместить эту установку. Потрясающе, лично я был доволен демонстрацией. Орудия выстрелили и в промежуток перезарядки орудий, выстрелить этими минами. Что по частоте выстрелов? Основные 203-миллиметрового орудия способны делать залп 10 раз в минуту. Мины запускаются раз в минуту, сказал он. Змейку можно применять сколько угодно времени. Пулеметы я полагаю сделать автоматическими. Хорошо, что думаешь? Спросил я у Николая. Думаю, следует перейти к прототипам, и чем быстрее, тем лучше, сказал Москвин. Товарищ Черденко очень хочет, чтобы данное оружие у нас было в Токио, сказал я. Нашему КБ были переданы многие заводы в подчинение, будет ли оно готово к штурму Токио, или нет, зависит сугубо от вас, руководителей проекта, заметил Лемелискин. Мы поговорили еще добрые пару часов, обсуждая нюансы проекта. Если все сложится удачно, мы получим ультимативное оружие и сможем диктовать нашу волю с его помощью всем, кому следует. Проигрывать? Я даже не рассматриваю данную возможность. Встреча с Жанной Аганской произошла в том же ресторане, где мы отмечали с остальными полковниками. В этот раз не было большого количества людей коллег, были только я и она. Я был одет в парадный костюм, который купил в ГУМе. Вечер был довольно прохладным. Оторвавшись от вошедшей в ресторан женщины, а она была поистине прекрасна, я подошел и помог снять ее пальто. Под пальто она одела закрытое синее платье. И она была какая-то другая. Я удивляюсь женщинам. Вроде бы, второй раз я с ней прихожу в этот ресторан, но выглядит она как-то по-иному. Пригласив даму за стол, мы приступили к еде. Свидание. Не сказать, что оно было романтичным. Жанна, девушка прямая, по своему характеру, и романтика, как мне показалось, была ей относительно чужда. Но поэтому мне было легко с ней общаться. Слово за слово мы общались легко и непринужденно. И, естественно, я вызвался проводить ее до дома. Жила Жанна в военном квартале, месте, где располагались квартиры офицеров. Ее родители имели собственную квартиру, и сама Жанна тоже имела отдельную квартиру. «Это был прекрасный вечер», — сказал я Жанне, подведя ее к подъезду. Проводить ее было чистой формальностью, физически она способна за себя постоять, как и ты. Не то чтобы я умел рассыпать комплименты, но кое-что в них понимал. «Спасибо», — улыбнулась женщина, ее лицо было слегка покрасневшим от распития горячительных. На этом договорить я не успел, она неожиданно приблизилась и поцеловала меня в губы. Я ошарашенно смотрел на женщину. «Я живу одна», — хихикнула она, — «куда ты сейчас так поздно пойдешь?» «Ну, у меня квартира примерно в километре отсюда». «Ой, да брось», — оборвала она, схватив меня за руку. «Ты что, совсем дурак?» «Не сказал бы, просто память найденного подсказывала, что воспитание советских людей отличается скромностью. Как-то слышал фразу «в СССР секса не было», а дети тогда откуда?» «Так или иначе, но у меня было сформированное предубеждение, которое мне говорило, что секс мне обломится с любой здешней девушкой, если она не откровенная проститутка, к свиданию третьему, если не пятому, а может попасться еще и скромница, что до свадьбы ни-ни. Знаю, о чем ты думаешь», — пропела Жанна мне на ухо, когда мы вошли в квартиру, «но пойми кое-что, если бы ты мне не понравился, я бы даже не согласилась на твое предложение о свидании». Так что, она хищно улыбнулась, «не стоит меня расстраивать, я и не думал, что ты такая», — заметил я. «Какая?» — спросила она, сняв пальто и начиная подпихивать меня рукой в сторону комнаты. «Легкомысленная, бля, что я ляпнул. Будем считать, что я этого не слышала, товарищ полковник», — резко остановилась Жанна, «иначе, вы таким образом испортите вечер и ночь, не только себе». Она поцеловала меня в губы. «В самом деле, народная мудрость. Когда вам все-таки дают, просто берите и цените». Комментарий, глава 6. Москва. Затишье перед бурей. Всем привет, дорогие друзья. Как можно было заметить, сделал выбор пиринга. Автор, да как так? Есть же Даша, Наташа Волкова, Анна Лукина, Ева Макина, Таня Адамс. Ну и ряд уникальных личностей, не в обиду им сказано, предлагают в качестве пиринга местечкового биджу в виде Юрика Омега. Следующая глава, порноглава. И нет, она не выйдет в пятницу. Она выйдет во вторник, среду. А как же экзамен? Ну так я буду писать несерьезный сюжет, от которого голова, порой, взрывается, опорно. Не сказать, чтобы его легко написать, но все же, там мне не надо открывать сотню другую сайтов, где содержатся сведения для глав, или текстовые документы с фидбиком. Ах да, опухоль во вторник не выйдет, зато в субботу выйдет. Яндекс, деньги, 4100161710410698 и, Киви, 375 292 021 293. Ну и на этом у нас все. Не болейте, не скучайте и интересные работы читайте. Глава 7. Москва. Начало бури. Жанна проснулась, когда настенные часы в ее квартире отбили примерно 11 часов дня. Осмотрев все вокруг себя, она не нашла своего любовника, очень умелого, к слову. Иван ей сразу понравился. Испытав на себе ужасы Одессы, она прониклась уважением и симпатией к новому полковнику. Иван не был особо красив, в какой-то степени он был зауряден, но больше всего в нем ее привлекало именно это. При заурядной внешности стройного и в меру накачанного мужчины он обладал незаурядным тактическим умом, предлагая странные решения. Хотя он же и разъяснил, что воспользовался фишкой Альянса, но воспользовался по-своему, принеся победу их великой родине. Иван не был классическим, что она и искала. Жанна уже давно не девушка, женщиной она стала доброй лет 8 назад и мужчин повидала. Все же, девушки и женщины оценивают мужчин по-разному, что для девушки кажется приемлемым, для женщины – ужасно и так далее. Ваня же был не просто умен, но был обаятельным, наверняка и сам того не подозревая, в связи с чем он и привлек саму Жанну. Хотя ее подруга, Вероника, тоже им интересовалась, но и не активно. Как раз-таки Вероника предпочла бы гражданского в роли пары, военных трудно контролировать. На кухне раздался странный треск. Ваня не ушел, хотя он не из тех людей, которые уходят после секса. Надо бы проверить. Ваня стоял у плиты и жарил яичницу на сковородке, одним глазом следя за чайником, в котором уже закипала вода. «С добрым утром, Соня!» «Про то, как спалось, спрашивать не буду, сам видел и слышал», ухмыльнулся он Жанне. Разум наполнился странной теплотой. Да, мужчина он, все же, если не идеальный для нее, то близко к этому. Надо бы быстро провести с ним все положенные процедуры, ибо мое и не отдам, звучало в голове Жанны все громче, будто кто-то бил в набат. Закончив прожарку пищи, Иван вывалил яичницу на тарелку, дал кусок Жанне. Хм-м-м, средненько, у нее выйдет лучше. Проснулся я рано, мне было хорошо. Настроение резко пошло вверх, спасибо красавице, лежащей справа от меня, что все еще оплетало мое тело своими руками и ногами. Я взглянул на умиротворенное лицо Жанны. Красавица мирно спала. А вот мне лежать, пусть даже и в таком плену не очень хочется. Надо бы поскорее выбраться, а для этого я предпринял целую спецоперацию. Аккуратно повертевшись, вздрагивая от каждого вздоха, я вывернулся. Пускай она поспит, а я пока приготовлю кое-что, что должно сразить женщину наповал. Да, готовлю я на уровень сойдет, но сам прецедент будет своеобразной благодарностью за прекрасную ночь. И следовало обдумать, куда меня подобное заведет. Если дорожу своей репутацией, то вести себя, как последнее быдло, сказав это было прекрасно, может повторим когда-нибудь, нельзя никак. Жанну легко оскорбить таким отношением. Не то тут тип людей живет, чтобы так себя вести. Вообще каковы были мои изначальные цели в этом мире? Выжить. Да, выжить хочется. Еще больше хочется победы СССР. В конце концов, какая-никакая родина. Да и вообще, в армии меня если и не воспитали патриотом, то близко к этому. Отступать сейчас и бежать из страны на край света, во всяком случае, уже поздно. А значит следует сражаться. Что я помню про ред-алерт? Яйцо я аккуратно разбил и вылил на сковородку, запустив газ. Так, игра. Игра была сделана американцами. Альянс, как фракция, был создан на базе нашего НАТО. А это значит? Значит, что канонично, несмотря на все потуги в компаниях СССР и ИФС, победить должны союзники. Такая вот несправедливость. А что союзники делают с военнопленными, полководцами, что проигрывают войну? Скорее всего, учитывая все собранные мной сведения, используют технологии компании FutureTech. Вместо Эйнштейна, именно они являются основным поставщиком технологии Альянса. Эта компания смогла создать криооружие. Полководцев и рядовых солдат, вообще всех, кто попал в плен, замораживают в криоблоках. Печальное участие я такого не хочу. И если спасать себя, то спасать и страну. Так сказать, за компанию. Плюс я смогу возвыситься. Крюков не вечен, учитывая его общую бездарность. А Чердинка, вот кто опасен, он не полководец, как на полководца я бы поставил на Крюкова. Но Чердинка, политик и мразь еще та. Если он увидит в тебе угрозу своей власти, постарается устранить. И клясться ему в коммунистических идеалах, я подозреваю, бесполезно. Ведь, так или иначе, он увидит в тебе угрозу. Ведь для него угроза, все, кто в чем-то лучше него. Как же мне поступить? Становиться верной собачкой генерала мне не к чести, да и товарищи не поймут. Плюс я уже успел с ним рассориться. Есть, правда, еще старик Корнилов. Ему почти 80, второй генерал, больше с недаемый маразмом. Я его знаю, Корнилов, классик и основной разработчик военной доктрины СССР, превосходство танковой техники. Вообще, этих стариков отметаем. Корнилов начисто лишен каких-либо амбиций, его любимое дело – ковыряться в танках. А Крюков – самодовольная и высокомерная мразь. Можно пытаться гнуть свою линию в пику амбициозного Крюкова. Черденко оценит, он уже, наверняка, задумался о генерале, как о конкуренте. Да и классика в стиле «разделяй и властвуй». Он бы мог меня возвысить до генерала, или кого другого, и наблюдать, как Крюков изображает ревнивую дамочку, что пришла с мужем на пляж, на который до этого заявились топ-модели. Как вариант, неплохо, но стоит учесть, что если я смогу таки выбить Крюкова из гонки, то Черденко тут же выбьет меня. Если, конечно, я не буду иметь прикрытие в виде армии. Если подчинить себе достаточно человек, собрать свою команду, сделать так, чтобы большинство полковников приняли именно меня. Но это действительно в том случае, если меня сделают генералом. Сделай генералом Черденко кого другого, и я вообще могу отойти в тени и не мешать. К тому же, слишком быстрый рост получается. Какие резоны генсеку меня возвышать? Уникальная тактика. Так это спасибо Альянсу. Пленение Юрика и уничтожение палача. Не скрою, Юрика додумался пленить я, правда там скорее под влиянием момента. Но вот палача, нас там четверо, нет, пятеро было, так что, мало. В любом случае, Черденко постарается ослабить позиции Крюкова, точнее, вылить на него ушат холодной воды. И постарается тем, что в пику нему, найдет себе любимчика. Пока самые результативные, это я, Аганская, Москвин, Водник, Тимирязев, Лодочкин и Лесов. Я и Водник, представляем танковые войска, Москвин, всего понемногу, больше ему нравится играть с электричеством. Тимирязев и Лесов, сторонники пехоты, Лесов любит мишек. Лодочкин, под стать фамилии, является превосходным флотоводцем. Ну и Жанна, авиатор, под ее командованием находятся лучшие эскадрильи Союза. Кого Черденко возвысит, кого захочет столкнуть с Крюковым, ослабив второго, а затем, убрав этого самого человека. Вот в чем вопрос. Услышав шум сзади, я обернулся. Так она проснулась, Соня. С добрым утром, Соня. Про то, как спалось, спрашивать не буду, сам видел и слышал, ухмыльнулся я. Женщина улыбнулась, проследовав на кухню. С добрым, Ваня, она присела за стол. Что на завтрак? Поинтересовалась она. Яичница, сухо ответил я. Сучья система. Готовка. 21-4-25 уровень. Теперь вы не отравляете близких. Да нормально я готовлю. Вывалив яичницу на тарелку и поделившись с женщиной, я наблюдал, как она ее поглощает. Средние, вынесла она вердикт. Да они сговорились. Какие планы на сегодня? Проект пока не готов, а это значит, что я пока останусь в Москве, ожидая хотя бы первые прототипы. Пойдем гулять. Сходу ляпнул я. В парк, отдохнем, а затем в кино. А во, сколько планов, ухмыльнулась она, двинувшись в стуле, халат чуток съехал, обнажая маленькую грудь. У меня задергалась бровь, она это специально. Хихикнув и поцеловав меня в щеку, Жанна пошла приводить себя в порядок, а я прикрыл глаза и решил обдумать сегодняшний день. Прогулка на Воробьевых горах позволила нам немного отдохнуть. В плане фильма, следует выбрать легкую комедию. Не хочется грузить в себе мозг серьезным фильмом. Мы гуляли. Снега уже не было, растаял, стоило начаться февралю. Сейчас асфальтированные улицы были избавлены от снега. Легкий ветерок кружил на улице. При этом температура была примерно градусов 5, так что одеться более-менее тепло пришлось. Не желая привлекать внимание, я снова облачился в деловой костюм. Слишком уже велико восхищение военными в мирной среде. В принципе, и выбора-то у меня не было, в конце концов, я даже домой не возвращался после вчерашнего. Гуляли мы ровно до тех пор, пока на мобильный, да они здесь есть, не позвонила Даша. Алло, спросил я, Даша, в чем дело? Всех свободных полковников вызывают в штаб КГБ, нужно обсудить, что делать с Юрика Омега, либо отдать ее военному ведомству, либо отделу экспериментальных разработок. По спине пробежал холод, я вспомнил красивую школьницу, лет 17, что, воздев руки, расшвыривала танки, как детские игрушки. Сейчас буду. Жанне еще не звонила. Она рядом, я передам, сказал я Даше. Серьезно? Спросила Даша. Хорошо, ждем вас через 2 часа. Я положил трубку. Эх, не хотелось разочаровывать женщину, но походу весь день на смарку. «Ну что там?» – спросила Жанна. «Нас вызывают, по поводу этой Юрика Омеги», – печально вздохнул я, – «через 2 часа в штабе КГБ. Неужели они решили, что делать с ней?» – спросила женщина. «Как раз будут решать, хотят посоветоваться с нами, наверняка, попробуют перевести ее в военное ведомство, вылепив из нее 2-го суперсолдата, подобно Наташе». «Япония слюной изойдется», – улыбнувшись, заметила Жанна. «И не только из-за нее», – ухмыльнулся я, – «на штурме Токио Чердинка постановил устроить испытание проекта «Судный день». Думаю, штурм будет примерно в мае-июне. И я точно хочу участвовать в этой веселухе. Я отплачу этому чертовому узкоглазому татцу сполна. Не то чтобы я был расистом, но Одесса меня взбесила, как и то, что там произошло. Я видел, как Юрика Омега убивает. Да, я больше боялся не имперского палача, а школьницу. Она поднимает человека в воздух и разрывает его изнутри. А может, наоборот, сжать. Нет, такое не прощают. Я лично соблюду путь самурая в отношении этого ублюдка, проведу по всем законам жанра. Сразу после сэппуку, воин, стоящий за исполняющими этот ритуал, должен срубить голову исполняющему катаной. Вот и срублю. Нравятся традиции. Посмотрим, как эти мрази запоют, когда я начну выполнять их в отношении их самих. Вернулись мы быстро, воспользовавшись такси. Я вернулся домой и нацепил форму. Моя однокомнатная квартира была почти полной копией той, что была у меня в Воркуте. Располагалась недалеко от квартиры Жанны в военном квартале. Встретились мы с ней на проходной Килограмм-Мап. Здание располагалось на Лубянке. Топоним Лубянка был известен еще и в прошлой моей жизни. Но в отличие от текущего названия, там расположилась ФСБ, Федеральная служба безопасности. Ха, как спецслужбу не называй, она спецслужбой и останется. У РФ это ФСБ и ГРУ, у США ФБР и ЦРУ. Спецслужбы Британии Ми-5 и Ми-6, получившие широкую известность благодаря культовым фильмам о Джеймсе Бонде, Моссад Израиля и так далее. Здание КГБ было огромным и от него веяло некой мрачной атмосферой. На входе у меня изъяли оружие, номер тут же начали пробивать по базе, а также потребовали удостоверение. «Все в порядке, товарищ полковник. Мне отдали честь», а я усмехнулся. «Как же так? Только что тон капитана и сержанта, что дежурит здесь, был относительно угрожающим. А теперь они вмиг подобрели. Товарищ полковник, какова ваша цель прибытия?» – осведомился капитан. «Ваня, за турникетом, уже прошедшая досмотр», – стояла Жанна. «По той же причине, что и у нее», – сказал я. «В женский туалет надо». Усмехнулся капитан и мысленно понизил себя до лейтенанта. «Да шутитесь, товарищ капитан, над старшими по званию не шутит», — серьезно сказала Жанна. «Простите», — попытался извиниться. «Передо мной извиняйтесь», — заметил я, «но все же, моя цель — проект «Красная Омега». «Да-да, товарищ Владимир Иосифович Ульянов предупреждал об этом», — сказал капитан. «Вам на нижние уровни». Я кивнул и прошел, наконец, проходную. Нас направили вниз по лестнице. Прошли мы вниз пару этажей. Подземелье Лубянки было мрачным и темным. По коридору ходили патрульные призывники и серпы. Ульянов. Какая-то знакомая фамилия. Хотя, неважно. Ульянов, главный особист СССР. Нарком разведки. Это его территория. Если он заинтересовался вами, как врагом народа, лучше пустите себе пулю в лоб, ибо он умеет копаться в белье и найдет предательство даже у новорожденного ребенка, за что его же потом и пристрелит. Жестокий и расчетливый человек, он до жути циничен и серьезен. Из всех наркомов, именно у него были бы шансы занять пост генсека. Почему Чердинка его не трогает? Да все просто, Ульянов убежденный коммунист, считающий от каждого по способности, и этот человек уверен в своем месте. Ему предлагали занять пост генсека и не раз, но он 2 раза отказался, решив остаться наркомом разведки. Такой вот странный, с точки зрения серпентария ЦК ВКП. И тем не менее, он есть. Мы вошли в огромную, просторную комнату. Зал был огромен, настолько, что мог бы вместить человек 700, если не больше. В пику его размерам, отделан он был просто и аскетично, я бы сказал. Простые сиденья, такие же столы, стояли в несколько рядов, освещался зал настенными лампами. Я бы назвал это место залом кинотеатра, если бы не знал, Что это за место? Это не просто огромное помещение, это место работы высшего партийного руководства в случае осадного положения в столице. Столы стояли подобно партам, да, огромный, центральный стол стоял у противоположной стороны. Перед столом стояла трибуна, на стене за огромным столом находился черный экран, телевизор. Товарищи, я присмотрелся, заметив в меру седого, но крепкого, на вид мужчину, Ульянов собственной персоной. Кроме того, я заметил здесь ряд наркомов и полковников, что не находились на войне с японцами. Товарищ Ульянов, товарищи, я поочередно поздоровался со всеми, дойдя до своих коллег. Олег, Юра, Николай, Водник, Лесов и Москвин сидели вместе. «Рады видеть вас», — сказала Жанна. «Как дела?» «Все плохо», — за всех ответил Олег Водник. «Мы проиграли при Гибралтаре», — хмуро дополнил он. Первая битва при Гибралтаре, они попытались спихнуть в море японцев, что перекрывали выход в Атлантику. Не срослось, группировку войск Альянса и СССР разгромили. Но это не помешало Черденко и Бингему начать подготовку ко второй операции. В этот раз, полагаю, пошлют Крюкова, который опять выбьет кучку годовых бюджетов ряда стран, но мясом завалит всех и выход в Атлантику, в том числе Москвин, я, Жанна и еще ряд командиров, отдыхали, а вот Водник пахал, но не срослось. Хуже всего то, что мы пошли на поводу у Бингема и нанесли удар, не дождавшись флота Лодочникова, что вышел из Кронштадта и огибает материк, надеясь выйти в тыл японцам. Флот остановили сейчас в Бресте, французском. В этот раз операция будет с учетом нашего флота, надеюсь, иначе будет и второй разгром от страны, сражающейся против двух мировых гегемонов. Товарищи, в комнату вошел Черденко, мы встали и поприветствовали генсека, ввели и связанную Юрика. Прямо из пола поднялось бронестекло. Итак, что будем делать, товарищи? Спросил Черденко. Я полагаю, встал нарком экспериментальных разработок. Следует различать наркома экспериментальных разработок и военных экспериментальных разработок. Второй нарком, отец Москвина, Виталий Москвин, является еще и наркомом обороны. А вот нарком экспериментальных разработок, чисто министр науки СССР. Нам нужно понять, каким образом пробудились псионические способности у девушки. Нужно будет провести тотальное обследование каждой части ее тела. Я взглянул на смирно сидящую, закованную в антипсионические кандалы девушку и поморщился. Это же буквально разбор на органы. Мы можем использовать ее, создав свой пси-спецназ, заметил Виталий Москвин. Наштампуем клонов, фыркнул нарком науки, он же экспериментальных разработок. Я говорю о общей пользе науки и общества. Только представьте, чего мы сможем добиться, если изучим ее еще лучше. Мы сможем создать расу сверхлюдей с такими способностями. Товарища понесло, несите нового. Но вообще, я читал отчеты. Дар врожденный. Передать его не выйдет. Зато можно попробовать наделать детей. Не клонов, а именно детей, ведь клоны имеют сильно урезанные способности оригинала. А дети могут получить, если не все, то многие способности родителя. А что, если действительно создать подобную расу? Вслух рассудил я. Но мы уже вряд ли изменимся, что печально, а вот ее дети. И воспитать их в духе истинного коммунизма, боже мой, я должен держаться, у Жанны, как дочери военных и верных партии, тоже проскакивали подобные выражения и словечки, но Ульянов ляпнул это с таким серьезным лицом. Вы просто хотите превратить ее в инкубатор. Подал голос нарком науки, да как же его зовут, точно, Александр Дятлов, вот же дятел, а это вариант, заметил Черденко, мы сможем получить псионических детей, сделать из них расу, верную идеалам коммунизма. Лучше бы я предложил ее просто убить. Это гораздо милосерднее, чем то, что ее ожидает в будущем, если такое будущее примут. Только нужно убедиться в достоинстве кандидатов на отцовство детей, улыбнулся Черденко. Понятно, скорее всего, предложит себя, девушка-то красива. Женщины в зале поморщились, их взгляды были полны сожаления. Конечно, кто пожелает, даже такой девушке, первый раз с этим старым пердуном. Боюсь, это невозможно, сказал Ульянов. Это еще почему? Спросил Крюков. Потому что она бесплодна, товарищ генерал, и вылечить это невозможно. Визуально, при осмотре, гинеколог подтвердил, что все ее органы выглядят, как у нормальных женщин и девушек, но при этом у нее отсутствует овуляция. Это, короче, когда яйцеклетка выходит в какую-то трубу, маточную трубу, вставил Дятлов. Вот, спасибо, товарищ. У нее невозможно оплодотворение. Скорее всего, это плата за силу, сухо заметил я, своеобразная плата, так сказать. Вы намекаете, что она кому-то заплатила за эту силу? Богу, дьяволу. Ульянов прищурился в мою сторону, отчего у меня пробежали мурашки по телу, да и другие напряглись. Рука Жанны нашла мою под столом и сжала ее. Товарищ Найденов хотел сказать иное, пришел на помощь Дятлов, вероятно, он хотел сказать, что сила выжгла возможность агенеза у этой бедной, беззащитной девушки, тем самым лишая ее возможности иметь детей. Это, кстати, объясняет, почему мы слышали только о клонах Юрика, но не о ее детях, возраст-то у нее, уже пару лет, как подходящий. Вот оно что, кивнул Ульянов. Чертовы атеисты, да еще и любую фразу толкуют по-своему. С этим Ульяновым надо быть осторожнее. Тогда я предлагаю, сказал я, поступить, как имперцы, сделать из нее клонов. Хм, а оригинал, стоит попытаться переманить на нашу сторону.